Ризотто с сардинами. На две порции 1 стакан риса, 2 стакана воды, полстакана сливочного масла, 1 банка консервированных сардин, 1 зубчик чеснока, 100 граммов сыра. Рис перебрать, вымыть, всыпать в кастрюлю с кипящей водой. Варить, помешивая до полуготовности. С помощью дуршлага переложить рис в решетку пароварки, на дно которой предварительно нужно уложить влажную хлопчатобумажную салфетку. Решетку поставить на кастрюлю, в которой кипит вода. Варить до готовности. На сковороде нагреть масло, добавить измельченный чеснок и измельченную рыбу, смешать с рисом, подать с тертым сыром.